Глава четвертая. «Бытие Руси, — говорил Остерман, — определяется наличием немцев в России. Главные посты заняты нами, значит, Россия на пути к славе. Посты заняли русские, значит, Россия пятится к варварству». Но такие речи слышали одни земляки его. Сын пастора из Вестфалии Генрих Иоганн Остерман недолго военной науки штудировал. Вокабулы кое-как постиг, а метафизики не смог объять разумом. Куда деться бедному студиозу? Старший братец Остермана Христофор Дитрих, или Иван Иванович, уже прижился в России. На селе Измайловском обучал он дочерей царя Иоанна Алексеевича благолепию телесному, поступи немецких учтивств и комплиментам галантным. Бедный студиоз Генрих Остерман тоже нанялся к русскому адмиралу Корнелиусу Крюйсу. Ботфорта ему чистил, да пиво студил. И адмирал в настроении похмельном вывез Остермана в Россию, где его и стали величать Андреем Ивановичем. Давно это было. А сейчас Остерману уже под 50. Он вице-канцлер империи, он начальник главный над почтами, он президент коммерц-коллегии, он член Верховного Тайного Совета. Жарко стреляют печи в старобоярском доме Стришневых, на дочери которых женат вице-канцлер. Андрей Иванович сиживает в креслах на высоких колесах. Шлепая ладонями по ободам, покатывает себя по комнатам. Блеск русского самодержавия озаряет чело барона. Коптят тонкие сальные свечечки, вице-канцлер бережлив, копит на старость. Ноги укрыты пуховым пледом, очень грязным. Над бровями зеленый зонтик, чтобы глаза бесстыжие прятать. Служба у Остермана наитончайшая. Конъюнктуры при дворе и козни европейские занимают его воображение. Отсюда из душных стришневских покоев Остерман, как паук, ткет незаметную паутину, в которой скоро запутается противно и липко все русское государство. Захлопали двери внизу дома, потянуло туманцем. «Марфутчонок моя пришла!» — обрадовался барон. Марфа Ивановна, баронесса Остерман, боярыня доротная, породы столбовой, знатной. Под стать мужу своему, грязная, и характером поберушка. «Вот Пильсен моему Ягану, Левиновольде шлет». Остерман на лету поймал апельсин, дар из завоеванной Гиляни. Понюхал волшебный плод, уже побывавший в кармане курлянца. «А вижу, что Марфутчонок любит своего старого Ягана», — сказал он ласково. «На языке русском добротно и хорошо скроенным». Вице-канцлерша подпихнула под него плед, откатила коляску поближе к печкам, прожаренным так, что плюнь зашипят. Слов нет, очень любила Марфа Ивановна своего немца. Да и было за что любить. Не пьянствует ее Яган, не кочевряжется и не шумствует, как иные. Знай себе, тихо и благочинно ведет разговоры с людьми иноземными. Что видела Марфутчонок? Что говорят на Москве? Вести были дурные. Случай из Милезима возмутил немецкую слободу. Дипломаты и без того жаловались. Месяцами не было аудиенций при дворе. Петр круглый год на охоте, в отъездах дальних. Долгорукие всем скопом своих сородичей заслонили от мира царственного отрока. А теперь посол венский, граф Франциск Вратислав, будет просить сатисфакции. Посланники выражали Остерману возмущение поступкам долгоруких, но вице-канцлер уже загородился от них козырьком и стал говорить столь невнятно, что сам себя уже не понимал. «Поскольку его величество император цесарский благоволит государю нашему, надлежащее удовлетворение при том, что граф Вратислав болен апоплексически, для нас весьма прискорбно, но его величество властен, как самодержец, отдавать любые указы, для чего и почту себя обязан». Великий канцлер Головкин в дела не вмешивался. Давно уже политикой ведал Астерман, и многие пытались в тарабарщине его разгадать великий смысл и мудрость. Вратислав первым понял, что сатисфакции не будет, и вызвал посрамленного Милезимо к себе. «Ваши дурацкие выстрелы, — сказал посол, — раздались, кстати, для долгоруких. Свадьба состоится, но ваша голова никак не пролезет в жениховский венец. Все, собирайтесь-ка в Вену». Перед сном к Милезимо проникла сама княжна Екатерина Долгорукая. Со слабым стоном, куда и гордость ее девалась, припала она к ногам красивого венца. «Умоляю, — шептала, — скорее увезите меня отсюда. Меня продают. Уедем, уедем, я так буду любить вас, но только не оставляйте меня здесь одну». «В уме ли вы?» — оторопел Милезимо. «Я облечен доверием Его Величества императора Карла. Ссора наших дворов... Нет, нет, умыляйте не меня, а своего отца». Княжна губу выпятила, блеснул ряд зубов мелких. «Стыдитесь, сударь», — ясно выговорила она. «Княжна Долгорукая, презрев резоны чести и благородства, пришла к вам любви просить, как милости, а вы? О чем говорите, девицы несчастной? Будьте же рыцарем! Варшавские кавалеры, — добавила с ядом, — те вот так никогда не поступают». «Уходите скорее, — растерялся Милезимо. Боже, как вы неосмотрительны! Нам следует учиться осторожности!» Долгорукая выпрямилась во всю свою стать в надменности. «Ах, трусливый шваб! Ну ладно, — прошипела она, — ты еще подползешь ко мне, словно уж на коленях, чтобы руку мне целовать, как русской царице». Милезимо в страхе побежал будить блящего графа Вратислава, желая поведать ему об очередной конъюнктуре. «Вы, кажется, толковый дипломат, — похвалил его посол. — Но, великий Боже, до чего же вы дрянной кавалер?» «Я люблю ее! — воскликнул Милезимо. — Увы! — вздохнул посол, отворачиваясь. — Так не любят». Царедворец гордый и лукавый, князь Алексей Григорьевич Долгорукий, страстно нюхал воздуха весенние, подлатые. Чем пахнут? Царь-отрок в свою родную тетку влюблен, в цесаревну Елизавету Петровну. Сколько уже костров с нею в лесах спалил, у ног ее воздыхал, да вирши писал любовные. И чтобы соблазна царю не было, еще по снегам раскисшим умчал Долгорукий царя из Москвы травить зайцев по слякоти, по лужам, по брызгам. К ночи императора от усталости где упадет, там и спит. Зато никаких теток в голове, только придет подушку поправить княжна Катерина, тому батькой своим наученная. Царская охота двинулась к Ростову. От Ростова на Ярославль бежали, высунув языки, многотысячные своры гончих, ревели в пущах рогады и жачих, взмывали в небеса, косово выглядывая, белые царские кречеты. А под вечер раскинуты шатры на опушках, до макушек берез полыхают костры. Городам же, возле коих удавалась охота, юный Петр II дарил грамоты с похвалой о русаках и медведях, с печатями и гербами, как положено. Только в июне, в разгар лета, вернулся государь на Москву, прямо в Лефортово. Длинноногий, высохший от бесконечной скачки, заляпанный грязью до пояса, царь, в окружении любимых борзых, взбежал на высокое крыльцо. «Жалость-то какова!» — огорчился царь. «Хлеба мужицкие поднялись в полях высокие, мешают мне забаву иметь». Но утром царь еще и глаз не открыл. «Ваше величество!» — доложили ему. «Кареты поданы!» «А куды нужда ехать?» — спросил, зевая. «Вас уже в Горенках ждут. Огненная потеха готовится». Внизу дворца сидел Астерман. Стерег пробуждение царя, как ворон падали. «Некогда, Андрей Иванович!» — крикнул ему на бегу император. Видит Бог, не до наук мне ныне. Потом вот уже погоди, как вернусь, ты меня всему сразу научишь. Громы с молниями трясли небеса над Москвою. Вокруг гибли в пожарах мужицкие деревни, полыхали дворянские усадьбы. Много ли зальешь огня молоком от черной коровы? Жарко было, до чего же душно, ну и лето выпало. Свистали в лесах разбойные люди, жестокий град побивал хлеба, иссушило их солнце. О, Русь, Русь! Все лето 1729 года прошло в охотничьих азартах, а под осень замыслили долгорукий новый поход на медведей и зайцев. Теперь они уводили царя за 400 верст от Москвы, подали от слободы немецкой, прочь от красивой тетки цесаревны. Шли на Косово да Косолапово, как на войну ходят, с причтом церковным, с музыкантами и канцелярией, только денег вот на ходу не чеканили, но зато указы посылали с дороги. Открывал шествие караван верблюдов, навьюченный грузами, котлы и овес, шатры и порох, серебро для стола и прочее. Хатунь, Серпухов, Скопин, Лимонова. Чернь видели царя в этом походе своими глазами. Дальше, дальше. В леса берложные, в бурелом чищобный, в гукук совиный, туда, где лешие бродят. Одичалый и грубый, коронованный мальчик нехорошо ругался, капризничал, привередничал. Пробились на подбородке царя первые волосы, разило от него сермяжным потом, лошадьми, порохом да псиной. По вечерам пьян. Так-то вот Петр охотился за зверьем, а долгорукие охотились за царем. Затянуло Россию дождями, и когда раскисли поля, завернули обратно на Москву. Громадные обозы трофеев тянулись за царем на подводах. Кабаньи туши, медвежьи окорока, жалобные лани, пушистые рыси, горою лежали убитые зайцы, которым даже счет потеряли. А на въезде в Москву у заставы придворные поздравляли царя с богатой добычей. Петр вздыбил жеребца под собой и, обратясь в седле нагайкой, указал на карету, спешащую за ним. «Дивную дичь затравил я. Эван везу двуногих собак». А в карете той ехала мать долгорукая с тремя дочерьми. Так что молод-молод, но царь все понимал. Печально оголились леса, разволокло унылые проселки. По вечерам садились долгорукие вокруг стола, рассыпали перед царем карты. Играли однажды в бериби, на поцелуи. Кто выиграет, тот княжну поцелует. И, конечно же, так сдали карту в марияже, что его величество выиграл. Княжна Катерина уже и губы подставила. «На, целуй!» Но шлепнул царь карты и ушел. Колыхнулись свечи в высоких шаландах. Зловещее почудилось тут Алексею Григорьевичу, и тогда позвал он в Горенки двоюродного брата своего, князя Василия Лукича, дипломат тертый и иезуитством славен. Где что как расспросил, сразу загорелся и начал Лукич альянс любовный сколачивать крепко. Тому и природа способствовала. Дожди все плыли, шумело в трубах, на двор не выйдешь, зато уютно сидеть во мраке. В туманных зеркалах ослепительно вспыхивали драгоценные камни, а матовая белизна плеч женских казалась точеной, словно мрамор. Да чего же хорошо грезится о любви под тонкое пение флейты Иоагашки Эйхлера. А княжна Екатерина Алексеевна после казуса того с женишком цесарским замкнулась, повзрослела, еще больше вверх вытянулась. Но губах же ее ухмылка, ко всему презренная. «Не привелось, — размышляла Катька, — графинею Мелезима стать. Так буду на Руси императрицей. И тот красавчик подползет, как миленький. Хорошо бы ему туфлю к носу приставить. Целуй, невежа!» Василий Лукич научил племянницу свою, как девице, вести себя в положениях заманчивых. Чего надо бояться, чего не следует, коли попросят нескромно. Сначала Катька еще краснела, дядю слушая, а потом перестала. И часто встречался Петр с княжною в местах притемненных, где даже свеч не было. Но смутен был в эти дни князь Иван. «Гляди, сестрица», — сказал он как-то, — «не обожгись. Негоже так, чужой грех с цесарцем, царевым именем покрыть хочешь». Екатерина заголила перед ним грудь и шею свою. «Устала я от злодейств ваших. Не от тебя ли, братик, сине вот тут? Это за венца мого. А вот гляди, от батюшки память. Это чтобы царицей я стала, всем вам на радость. А случись мне царицей быть, так я батюшку со света сживу. Тебя же, братец, в низовой корпус сошлю. Гнить тебе, Ванька, на гиляне». «Гадюка ты», — сказал Иван, но отступился. В один из вечеров, уже похолодало, Алексей Григорьевич, прибаутничая, разливал вино. Петр чарку не взял, морщился. «Не лежит душа моя к винному питью», — сказал. «Ах, государь!» — лебезил воспитатель. «Чтобы вам уважить своего учителя! Чай подчую-то, ваше величество, от сердца!» Князь Иван злодейство почуял. Поднял лицо сумрачное. «Папенька, стоит ли государя к вину приневоливать? Час уже поздний, его величеству опочивать бы». Тут князя Ивана в сенцы позвали, вроде бы ненароком. А там братцы его, Николашка, Алешка, да малолеток Санька. Принялись дубасить его. «Били да приговаривали. Не мешай счастью нашему, плохо будет, коли заперечишь». Палки побросали потом, и кто куда. Фаворит поднялся, а притолоку дверную паричок от пыли выбил, у зеркала постоял, синяки разглядывая. Припудрился и снова в покой вернулся. А там отец его хныкал, все еще уговаривал царя. «Знаю, ваше величество, не люб я вам стал. Паче того, обида моему дому, что у Юсуповых вы полбутылки выпили да похваливали. У дука делирия, сами венца просить изволили». Князь Иван со зла на своих родичей полную чашу вина выглотал. Император глянул на него и сказал: «Коли ты пьешь, от тебя не отстану. Потешим боярина». Пили и княжны. Просковья Юрьевна охмелела, увели ее. А старик, зная себе, подливал царю, да прибаутничал. Иван Алексеевич придвинул к отцу свою посудину. «В остатний раз хлебну», — сказал, — «и спать уйду». Ушел. Разморились княжны, их тоже наверх отослали. Алексей Григорьевич и не заметил, как пропал царь из-за стола. Отыскал он его на дворе. Под дождем холодным, весь мокрый, стоял мальчик-император в наклонку. Его рвало. Долгорукий царя повлек за собой. «Ничего», — говорил, — «сейчас на постельку ляжете». Петр провис на его руках, мотало его в разные стороны. «Лошадей», — бормотал, — «запрягай». Старый князь втолкнул царя в сени, что вели прямо в опочивальню княжны. На цыпочках вернулся Алексей Григорьевич к себе, а жене сказал молитвенно: «Благодари Бога, Парасковья, быть дочери твоей поэтой от корени царского, корени благословенного». Утром в Горенках загремели шпоры Василия Лукича. Хватался дипломат за виски, нюхал мускусы разные, бегал на кухне пенники пробовать, чтобы воодушевленным быть. На пару с братцем оповещали они честной мир направо и налево. Не доглядели. Эх, люди, царь-то молод, горяч, спрос короток. Порушил его величество княжну нашу, лишил ее добродетели главной. «Ой, горе нам, горе! Выпало бесчестие фамилии всей нашей! Куды ж вы смотрели, люди?» Князь Иван послушал, как глумливо шумят отец с дядей, велел лошадей запрягать. «Мне более в Горенках не бывать, вы с тем и оставайтесь». Петр II, поутру проснувшись, застыдился. «Алексеевна, ты ли это? Скажи, как выйти-то мне отсель?» Долгорукая лежала рядом с ним, длинная, поджарая, словно молодая кобылка. Повернула к царю лицо свое без единой кровинки. «Как вошли, ваше величество, так и выйдете». «Эва! Да ведь там народ ходит, мне людей стыдно». Петр встал, глянул в окна. «Высоко. Чай ноги поломать можно». Но уже стерегли, видать, ждали, когда царь проснется. Ввалились в спальню, шумно и пьяно, князья долгорукие всей фамилии, будто свора. Шум, гвалт, рев, плач, кликушество. Алексей Григорьевич без парика, глаза с мутью, вздох сивушный, кинулся к постелям с кулаками, полез на дочку. «Что ты наделала?» «За душу! Великий государь, за мои-то заботы о нравах ваших, за труды мои великие! Эдак-то вы меня отблагодарили!» «Не снесть мне позора сего!» Но кулак князя перехватил император. Он был сильным. «Не смей бить княжну», — сказал. «Ни она, ни я невинны пред Богом. Ступайте все прочь!» Велел, потупясь, голосом гневным. «Объявите княжну невестой моей. Быть, по-вашему, по-долгоруковски». Тут все кинулись руку ему целовать. «Да останьте вы! Где Иван, друг мой сердешный?» Сказали, что рано на Москву отбыл. «И мне запрягайте, более здесь делать нечего». Кое-как нахлобучил на голову парик, шагнул в сенцы. На княжну Екатерину даже не глянул, укатил за другом своим. Но слово сказано, не воробышек это слово. Долгорукие его поймали. Василий Лукич кликнул братца, заперли они двери, поставили перед собой вина доброго, положили двух зайцев сушеных. Долго крестились кузены на киот, дружно сели. «Ну, — сказал маркиз Лукич, — тепереча, Алешка, потолкуем, кого мы сразу жрать станем, а кого на потом оставим». «Теперь-то нас, — возрадовался отец невесты, — никакой сенат уж не сшибет. Долгорукие в полную честь войдут, да всех врагов изведут под корень. Начнем с Голицыных, пустозвоны они. С утра все звонят, звонят, звонят. А на селе Архангельском, где мудрят всего более, мы с тобой псарни разведем».